ногтем содрал бумажную ленточку и ухмыльнулся с симпатией, разглядывая президента Франклина. Ишь, лыбится мордастый, да еще патлы отрастил. Я при Никите таких потлатых в комсомольском оперотряде стриг под Котовского. Его пальцы, хотя и корявые, замелькали с несказанной быстротой. Зеленые бумажки так и порхали, перемещаясь из пачки на колени, где словно по волшебству складывались в столь же аккуратную стопочку, сделавшую бы честь упаковочной машине Федеральной резервной системы США. Молодой человек в галстуке оказался не в силах сохранить невозмутимость, и на его лице изобразилось неподдельное страдание. Безусловно, лично он считал подобные траты блажью. Подметивший это, Дегтяренко ожег спутника холодным взглядом, и тот, подтянувшись, мгновенно превратился в манекен. «Все путем, как в аптеке», — усмехнулся хозяин, проворно засовывая пачку во внутренний карман. «Владей, милый! Жаль, больше нечем порадовать. Для хорошего человека все бы отдал. Ты мне, может, телефончик оставишь? Я по соседям порыскаю, а вот с чего и выцеплю. Райончик этот еще до революции был пристанищем криминального элемента, так что тут, глядишь, чего и всплывет, когда дома ломать будут». «А ведь это, пожалуй, неплохая идея», — милостиво кивнул Дегтяренко. «Через Василия Яковлевича держите связь». Он, просветлев лицом, подхватил чернильницу с таким видом, словно младенца держал, и величавым кивком приказал спутнику забрать остальные мелочи. Вслед за тем приехавшие, не озабочиваясь долгими и прочувственными прощаниями, повалили во двор. Остался один Смолин. Подойдя к столу, он протянул руку. Хозяин, вздыхая, вытащил пачку долларов и подал ему, отсчитав 5 бумажек. Смолин совсем было собрался вернуть законный процент, но в последний миг задержал руку, протянул другую и бесцеремонно залез во внутренний карман ветхого пиджачка. Вытащил 2 купюры. Хозяин с покаянно плутовским видом развел руками. Смолин потряс у него перед носом кулаком, но все же отдал 500 долларов и, укоризненно покачав головой, вышел. Во дворе Инга как раз кончила фотографировать счастливого обладателя уникального предмета и расспрашивала о подробностях. Дегтяренко с видом важным и авторитетным, охотно и многословно повествовал, сколь огромное значение в охоте за антиквариатом имеет чутье, многолетний опыт, 6-е чувство, нюх подлинного охотника. Золотые были слова, под ними многие могли подписаться, вот только к ним не мешало бы добавить в данном конкретном случае еще и настоящего опыта, а не дурацкого самомнения. Краем уха Смолин слышал, как Дегтяренко тем же барственно-небрежным тоном приглашает Ингу куда-то с ним поехать, обещая рассказать массу интересного про загадочный и увлекательный мир коллекционерства. Чихать ему на это с высокой башни. Девочка все равно была не его, а посторонняя. Тем не менее, ему эта милая беседа пришлась не по вкусу, и он, подумав, преспокойно вышел со двора, никого более не дожидаясь, потому что все кончилось, и не было нужды здесь более находиться. По дороге к машине он моментально прокрутил в голове нехитрую калькуляцию. Изготовление чернильницы обошлось долларов 200, гонорар маэстро за качественное старение 300, старому хмырю 500, обе полицейских медали обошлись ему всего-то в 100 баксов, поскольку были чистопробным фуфлом, хотя и умело состаренным. Фотографии и документы вообще не стоили ни черта, были взяты из кучи, доставшиеся по обмену на что-то столь же дешевое. Итого расходов 1100. Прибыли, соответственно, 8900. Неплохо. Жаль только, что столь прибыльные сделки происходят не каждый день и даже не каждый месяц. Мимо него вальяжно проплыл черный Lexus. «Василий Яковлевич». Инга торопливо шла к машине. «А я-то полагал, вы с ним уехали», — сказал Смолин, ощутив нечто вроде радости от того, что случилось наоборот. «Слушать про загадочный мир...» «Да ну его! У него в глазах уже высветилось, что на меня ценник налеплен, и он максимум через полчасика мне под юбку полезет. Я-то ему не уникальная чернильница, так что перебьется». Свернув влево, Смолин промчался по ухабам, выбрался на асфальтированную улицу и дал газ. «Смотрите, Инга, вы мне твердо обещали», — сказал он настороженно. «О чем пишете, о чем не пишете?» «Обещала, значит, сделаю. Вот, кстати, вы меня до редакции подбросите?» «Запросто», — сказал Смолин. Аккуратно повернув влево, он выехал на тихую улочку, носившую имя еще одной пламенной революционерки Аглаи Лебедовой, еще до взятия Шантарска Кутивановым, замученной колчаковскими карателями. Как и в случае с Кутивановым, здесь наличествовали отнюдь не романтические реалии. Означенная Аглая до революции расхаживала не с нелегальной литературкой, а с желтым билетом. Политикой не интересовалась вовсе. Но случилось так, что большим ее почитателем и постоянным клиентом оказался преуспевающий провизор и тайный большевик Вайншток, каковой после победы Великого Октября, ставший главным городским комиссаром, взял пассию к себе на службу как надежного и проверенного товарища. На пару они прислонили к стенке немало контрреволюционного элемента. В первую очередь Аглая вывела в расход частного пристава Фортунатова, не раз ее штрафовавшего за злостные нарушения полицейских предписаний, а также всех бывших клиентов, которые ее обижали или недоплачивали. Вполне возможно, что товарищ Аглая, очень быстро заработавшая репутацию несгибаемого борца за дело мировой революции, сделала бы нешуточную карьеру в рядах ВКПБ. Но весной 19-го, когда в Шантарске случился белый переворот, и она, и сердечный друг Вайншток бежать с Ревкомом на пароходе не успели, поскольку накануне перебрали конфискованного у буржуазии старорежимного шустовского коньячка, завалились спать где-то в дальней комнатушке, где и были товарищами по борьбе, благополучно забыты